Я смертельно устала за эту ночь и этот день, но все же тешила себя мыслью, что сейчас мне надо только заехать за тетей Милой и все. Домой, то есть на дачу. И спать, спать, спать. Выспаться было просто необходимо, ведь ночью мне предстояло вновь заступать на дежурство у палаты Марины. При необходимости я, конечно, могла не спать и по нескольку суток кряду, но именно сейчас такой необходимости у меня не было. Капа по-прежнему лежала на диване в гостиной под все той же дурацкой картиной с усатым гусаром и не проявила ровно никаких эмоций, когда я спросила, ела ли она что-нибудь. «Капа, так ты ела что-нибудь или нет?» «Оставьте меня, оставьте». «Обед готов, значит, Илона ее кормит», — шепнула мне тетя Мила, и я кивнула. По пути из комнаты обратно в коридор я зацепилась краем подола за какой-то деревянный ящик. Послышался злобный треск разрываемой ткани. «Брюки!» Не сдержавшись, я ругнулась и яростно пнула странную конструкцию, похожую на огромного деревянного паука с поджатыми к животу алюминиевыми лапами. «Большой, а дурак!» «Осторожней!» Вдруг выдохнула Капа, приподнимаясь на локти и простирая ко мне дрожащую руку. «Не трогай! Это этюдник Вадима, тот самый, с моим портретом, незаконченным». В воздухе снова запахло рыданиями. «Все-все, я уже от него отошла, ничего не тронула». Поспешно уверила я Капу и осторожно обогнула злополучный ящик. «Единственное, что у меня осталось от него», — всхлипнула Капитолина. «Вадик принес это в первый же день нашего знакомства. Он писал мой портрет». «Да-да, ты рассказывала». Боже мой, все, что осталось мне от моего мальчика. Какой-то ящик с красками, две палитры, кусок холста и незаконченный портрет. Мой портрет. «А ты уже видела его?» — участливо спросила тетя Мила. «Нет, он так и не разрешил мне взглянуть». «Так давай посмотрим». «Ох, нет». «Не бойся, Капа. Зачем же так трястись-то? Ну, портрет, пусть незаконченный. Надо же знать, как он видел тебя. Тем более, что ты сама говоришь, это единственная память о нем». «Нет. Нет, я боюсь». «Да чего же, дурочка?» С помощью тети Милы я взгромоздила ящик в центр Капиного стола и начала возиться с замками. Минуту спустя щелк, щелк, этюдник уже распахнул свою квадратную крышку, и, сгрудившись у стола, мы принялись рассматривать содержимое его деревянного чрева. Нижний лоток этюдника действительно занимали баночки-тюбики с красками, палитры, наборы беличьих кистей, тряпка. В отдельном отсеке покоился свернутый в трубочку кусок чистого холста, а к внутренней стороне крышки художник прикрепил начатую картину. Это в самом деле был Капин портрет, но выбранная художником композиция меня удивила. Контуры самого объекта, то есть Капы, были едва намечены несколькими слабыми штришками. К тому же Капитолина занимала на картине очень незначительное место, всего лишь нижний левый угол. На остальном пространстве картины была тщательно выписана обстановка комнаты, в которой все мы сейчас находились. Диван, край этажерки со слониками, кусок стены с изображениями лебедей и особенно крупно глупый лубок с бравым усатым гусаром на непропорционально маленьком коне. «Занимательная какая перспектива!» — призадумалась тетя Мила, не отводя глаз от незаконченного изображения. Капитолина всплеснула птичьими ручками и сцепила пальчики у круглого подбородка. «Боже мой, вы не понимаете! Мальчик искал новые формы!» «Да-да, безусловно. Ты только не волнуйся». Еще раз окинув подозрительным глазом то, что Капа называла своим портретом, я с треском захлопнула крышку этюдника и отволокла тяжеленный ящик обратно в коридор. Опять же сшибла его углом галошницу, из которой выкатилась обувь с темными комьями грязи на каблуках. Уборки здесь не делали 100 лет. Тетя присела к Капе попрощаться. Вдова уже снова забралась с ногами на свой диван. Брыли ее щечек дрожали. В морщинах застыли слезные дорожки. Волосы окончательно сбились в бело-серые колтуны и повисли по обеим сторонам ее лица свалявшимися сосульками. «Капа, ты умываешься хотя бы?» «Нет». «Да, не помню». «Надо приходить в себя, милая моя». «Да, да, потом».